страданий видят вновь родимые места. Задует ветер в паруса, раскачивая в так, и за кормой бурлит вода, и глубина не враг. Южный крест висит большой, задумчивый, чужой, среди разделяющих морей. Мы ищем путь домой. Небо, небо, чистые облака. К небу тянется душа. Мне бы сбросить навеки страхи якоря, что веревками держат меня. Судьба рисует свой узор, пересекая нас, соединяя, может быть, для поиска удач. Соединяя, может быть, для поиска любви. Незримый часовой хранит, отсчитывая дни. Дорога страсти, боже мой, нечасто большой, и не объят земной простор, но мне б найти причал, где в поднебесье храм живой восходит вверх.